39. Творчество космоса всегда создается напряжением всех энергий. Для всех достижений нужно утвердить качество энергии. Потому чем выше напряжение, тем мощнее явление победы. Творчество наше насыщается качеством мощи. Потому, собрав все энергии, мы можем рассчитывать на успех. Только качество энергии дает нужную ступень труда, потому так важно иметь расширенное сознание и вмещать все нужное для строительства.